Эмигранты не давали ему покоя. От Бунина до Кусковой и от Шаляпина до Ходосевича они оказались живучи. Он, пока не вернулся в Россию, выписывал обе парижские русские газеты и читал их от доски до доски, и зачитывался современными записками. Многих авторов он в прошлом знал лично. До последнего месяца жизни русские эмигранты мучили его в Париже, Праге, Нью-Йорке, Шанхае и на островах Тихого океана. Он, наконец, уговорил советского критика Горбова написать о них книгу, разоблачить их, пригвоздить к позорному столбу. Глаголы очень русские, которые лет 200 тому назад вышли из обычного житейского употребления в западном мире, где их эквиваленты не имеют той безапелляционной ауры, которую они имеют на русском языке. Написать книгу, которой он, Горький, напишет предисловие. Но и это не успокоило его. То, что эти люди по большей части нищие, часто не могущие дать образование своим детям, живут, работают, ничего ни у кого не просят и даже пишут и издают книги, романы и стихи, и не признают идей Ленина, не давало ему покоя. И непонятно было, что было сильнее в нем, его ярость на то, что этих людей в свое время не добили, или зависть к их несчастной свободе, дарованной им впервые со времен первопечатника Ивана Федорова, или его восхищение перед качеством напечатанного, так волновавшим его. Все три чувства как-то уживались в нем. Он был противоречивым человеком и привык за долгую жизнь кое-как ладить с самим собой, хотя, как он однажды признался, он не умел и не очень любил смотреть в самого себя. Но глубокую разницу между Уэллсом и Горьким ярче всего отражает один документ, который был написан одним и никогда не мог быть написан другим. В этом документе, как ни в одном другом письме, поэме, дневниковой записи, отразились величие и великолепие, богатство и жизнеспособность и вся божественная гибкость европейского мышления. Это письмо, написанное Уэллсом в 1928 году, то есть когда ему было 64 года, своему младшему современнику, англо-ирландскому писателю Джеймсу Джойсу, автору «Улисса». Джойс представлял для Уэллса все то, что представляли для Горького его современники-символисты, и Уэллс знал, что Джойс его не считает за писателя, и даже, может быть, из 60 его книг прочел одну или две. К нему, Уэллсу, как и ко многим другим, обратились друзья, старавшиеся помочь Джойсу. Он в это время жил в большой нужде, и ему грозила слепота. Вот что ему написал Уэллс. «Дорогой мой Джойс, я изучал вас и размышлял о вас долго. Вывод мой. Я не думаю, чтобы я мог что-нибудь сделать для распространения ваших произведений. У меня к вашему таланту огромное уважение, которое началось по прочтении еще ранних ваших вещей. И сейчас я чувствую прочную личную связь с вами. Но вы и я выбрали себе совершенно разные дороги. Ваше воспитание было католическим, ирландским, мятежно-протестующим. Мое, каково бы оно ни было, конструктивным, позитивным и, полагаю, английским. Мой разум живет в мире, в котором для него возможен сложный гармонический и концентрический процесс, когда увеличивается энергия и расширяется поле действий благодаря усилению концентрации и экономии средств. При этом прогресс не неизбежен, но он, и это интересно, возможен. Эта игра привлекает меня и держит крепко. Для выражения ее я ищу язык простой и ясный, какой только возможен. Вы начали с католичества, то есть с системы ценностей, которые противоречат реальности. Ваше духовное существование подавлено уродливой системой, полной противоречий. Вы искренне верите в целомудрие, чистоту и личного Бога, и по этой причине все время находитесь в состоянии протеста против дерьма и черта. Так как я не верю в эти вещи, мой дух никогда не был смущен существованием ни нужников, ни менструальных бинтов, ни незаслуженных несчастий. И в то время как вы выросли в иллюзиях политического угнетения, я вырос в иллюзиях политической ответственности. Для вас восстать и отколоться звучит хорошо. Для меня совсем не звучит.